Глава 16. Зима 1924, зима 1925 года. Смерть Ленина стала знаковым событием для нашей страны. Об этом писали в каждой газете, выступали видные деятели партии. По инициативе товарища Зиновьева съездом партии было принято решение о переименовании Петрограда в Ленинград. Красный Петроград – колыбель пролетарской революции. Десятки и сотни тысяч петроградских рабочих первые пошли за товарищем Лениным в огонь и составили первые железные отряды той армии, с которой Владимир Ильич Ленин победил буржуазию, отмечалось в постановлении съезда, подписанном его председателем Михаилом Калининым. В Петрограде Великая пролетарская революция одержала первую решающую победу. Здесь создавались первые отряды пролетарской Красной гвардии. И здесь заложена была основа Красной армии. Пусть отныне этот крупнейший центр пролетарской революции навсегда будет связан с именем величайшего из вождей пролетариата Владимира Ильича Ленина. На посту председателя Совета народных комиссаров Ленина сменил Рыков. Малоизвестная для меня фамилия. В моем прошлом мире о нем мало кто и помнит-то. Только специалисты да любители истории. Я вот если бы не оказался в этом времени, так и не знал бы о нем. Еще одним следствием смерти вождя стал так называемый «ленинский призыв». Этим термином обозвали массовый набор в партию рабочих. Со слов моего отца, который давно уже состоял в партии, такого массового принятия в ряды партийцев не было никогда ранее. Вроде как сам Ленин был против этого, хотя и признавал, что именно рабочих в партии с каждым годом становилось все меньше и меньше, из-за чего пролетарской партией она оставалась лишь по названию. Люди, что в ней состояли, все дальше и дальше отдалялись от обычных работяг. «Почему ты так думаешь?» – спросил я тогда отца. «Так, Сергунь, товарищ Ленин об этом еще в 22-м году на 11-м съезде говорил». «Так прям и сказал?» – не поверил я. «Именно так. Сказал, что в России не осталось пролетариата». Ему тогда товарищ Шляпников ехидно заявил, что «поздравляю вас с тем, что вы являетесь авангардом несуществующего класса», процитировал отец еще одного незнакомого мне партийного функционера. «Что значит нет пролетариата? А мы тогда кто?» Под пролетариатом товарищ Ленин имел в виду рабочих со стажем, кто не менее 5 лет у станка простоял. Большинство-то рабочих, которые сейчас на заводах трудятся, крестьяне бывшие. Они от партии далеки и к той революции, что в 17-м году свершилась, отношения не имеют. Короче, со смертью Ленина этот пробел решили ускоренными темпами ликвидировать. В партию принимали почти всех. Главное, чтобы на заводе каком должность имел. Если раньше требовалось знать и понимать труды, написанные Лениным, то сейчас на это не обращали внимания. Пришло огромное количество политически неграмотных, как о них отзывались старые партийцы, а некоторые и вовсе были неграмотными в прямом смысле этого слова. Даже читать-писать не умели. Мне в партию пока путь был закрыт, по возрасту не вышел. Да и не до партии мне было. Через несколько дней тело Ленина представили обществу, и началось настоящее паломничество к умершему вождю. Я с Борькой тоже сходили посмотреть легенду. Друг так впечатлился увиденным, что нарисовал стенгазету «Ленин в гробу», за что получил похвалу от директора. Уж не знаю, совпадение это, или западные страны так ненавидели и боялись Владимира Ильича. Но стоило ему умереть, и уже в феврале Великобритания признала Советский Союз, а чуть позже то же самое сделала и Италия. Процесс международного признания первой страны рабочих и крестьян сдвинулся с мертвой точки. На работы в ОКБ политические потрясения мало повлияли. Работа шла своим чередом, и Андрею Николаевичу спустили задание разработать новый самолет максимальной универсальности, чтобы и как разведчик он мог использоваться, и как бомбардировщик, и грузоперевозками при необходимости заниматься. зная, насколько эти задачи разные, и помня, что не зря в будущем самолеты разделялись на типы, мне было сложно представить, что получится. Туполев тоже ходил озадаченный, но за работу взялся с энтузиазмом. Изначально Андрей Николаевич хотел сконструировать снова моноплан. И в целом я с ним был согласен. За монопланами будущее. Но, видимо, работа у Поликарпова не прошла для меня даром. И кое-что я для себя оттуда вынес. В частности, кое-какие знания о нагрузке на крылья. Общая площадь крыла у биплана выше, что позволяет ему не только быстрее подняться в воздух, но и дольше продержаться там при схожих габаритах, что важно для транспортников, да и разведчику не повредит. Сделать моноплан с крылом, которое бы позволяло то же самое, можно, но там возникают проблемы с креплением. Вот я и подал идею Андрею Николаевичу рассмотреть возможность сделать промежуточный вариант самолета, чтобы верхнее крыло было основным, а снизу прикрепить подпорку. Получилось что-то вроде полутора плана. Если бы я в прошлой жизни увлекался авиацией, то понял бы, что я предложил Туполеву фактически его же идею, до которой он дошел лишь немногим позже, воплотив ее в самолете Ант-3. Но теперь его полутора план будет иметь порядковый номер 2. Кроме этого, Андрей Николаевич озадачил меня подумать над синхронизацией работы пулеметов, что будут установлены на крылья самолета. Они должны не только срабатывать одновременно, но и бить примерно в одну точку по врагу. Как это сделать? Идея у меня уже была. Только нужно было посоветоваться с летчиками, на какой дистанции ведется воздушный бой. В этих заботах незаметно для меня закончилась зима, а следом и весна. В мае Семен Валерьевич предложил нашему отряду съездить на лето в пионерлагерь. В моем представлении пионерлагерь был чем-то вроде детского лагеря в будущем. Интересные развивающие занятия днем. Вечерние посиделки у костра. Командные спортивные игры. Поэтому я первым согласился, чем подал пример для остальных. Понимание, насколько я ошибался, пришло летом, когда мы добрались до этого лагеря. В июне нас вывезли в ближайшее Подмосковье, поселив в бывшей усадьбе какого-то дворянина. Двухэтажная домина легко вместила 20 детей и 2 сопровождающих взрослых. Расселили нас по 3 человека на комнату. После чего начались трудовые будни. И я не шучу и не преувеличиваю. Распорядок дня у нас получился примерно такой. Утром всей толпой идем до ближайшей речки умываться. С собой берем полотенце, зубной порошок, щетки, мыло и тазики с ведрами. Холодная вода никого особо не смущала. Возможно, кроме меня. Многие мальчишки начинали дурачиться, окатывая брызгами девочек или друг друга, вызывая визги и возмущенный крик. После умывания мы возвращались в усадьбу, где несколько человек помогали взрослым с готовкой, пока остальные приводили комнаты в порядок. После завтрака начиналась работа. Рядом с усадьбой располагалось 3 деревни, жителям которых нам следовало помогать. Кому-то требовалось грядки прополоть, кому-то дров наколоть. В иной день мы отправлялись косить траву. Потом обед, и после обеда новые задания. При лагере была устроена паяльная мастерская. Туда жители окрестных деревень приносили испорченный инвентарь, прохудившиеся ведра, тазы, керосиновые примусы и прочие изделия из металла. Разжигался костер для плавки припоя, после чего назначенные на работу ребята латали дыры, молотками выпрямляли помятые части, наждачкой стачивали излишки припоя. Отдельно была парикмахерская, по сути, просто отгороженное место, где наиболее ловкие пионеры ручной машинкой подстригали всех желающих. Сама машинка была ну точь-в-точь, как электрическая в будущем. Вот только здесь никакого моторчика у нее не было. Принцип оставался такой же, как у ножниц. Только после ужина были те самые посиделки у костра. Хоть в чем-то оправдались мои ожидания. Да уж, пионерлагерь 20-х годов Это вам не детские оздоровительные лагеря конца 20 века. Через неделю вожатые повезли нас в соседний совхоз показать новейший трактор, который стали выпускать в Ленинграде только в этом году с 1 мая. Что сказать по его поводу? Когда я его увидел, мне стало больно. Больно смотреть на несчастного шофера, вынужденного работать на этом монстре. Кабина у трактора отсутствовала, как класс. Сиденье шофера располагалось в задней части машины, а впереди торчала вверх выхлопная труба. Как итог, водитель мучился все часы работы, вынужденно вдыхая выхлопные газы, летящие ему прямо в лицо. Никаких шин или амортизации на колесах не было и в помине. Сами колеса сварены из металла с рельефной поверхностью для лучшего сцепления с землей. По асфальту такой проедет, хана покрытию. Еще и тарахтит этот монстр на всю округу так, что и мертвого разбудит. Если я и впечатлился, то только мужеством мужиков, которые работали с этим агрегатом. А вот мои товарищи по отряду были в восторге. В лагере мы пробыли 2 недели, после чего вернулись домой. Пока я отсутствовал, в ОКБ успели собрать самолет. И вовсю шли его летные испытания. Он предполагался 2-местным. Кроме летчика, по задумке Андрея Николаевича, должен был лететь еще и механик. На него ложились обязанности по бомбометанию, фотографированию местности при выполнении разведывательных задач, мелкий ремонт самолета при посадке вдали от оборудованного аэродрома. Также место механика могло быть переоборудовано в грузовой отсек. В общем, примерно что просили при составлении технического задания, то и получили. Борька рассказывал, что Поликарпов в это время создал целую линейку самолетов на базе моего СОГа. Точнее, не именно моего, но уж очень низкоплан Николая Николаевича напоминал мой самый удачный самолет. Аппараты Поликарпова имели 3 модификации – истребитель, разведчик и штурмовик. Благодаря тому, что в начале года Николая Николаевича поставили на должность заведующего производством на заводе, он не постеснялся и пустил свой самолет в серию. В нашей семье тоже произошли перемены. Настя научилась ходить, сразу же доставив всем нам кучу хлопот. Теперь необходимо было следить за своими вещами, не оставляя их в зоне доступа ребенка, и следить, чтобы малышка не выбежала ненароком из дома. Вторым событием стало повышение отца. Митрофан Иванович уезжал в Белоруссию, и должность бригадира у слесаря освобождалась. Вот отца и назначили, как не только одного из самых толковых слесарей, но еще и члена партии. Дополнительно ему еще и вменили обязанность повышать политическую грамотность своих подчиненных. Особенно тех, кто недавно по ленинскому призыву стал членом партии. Отец и раньше-то возвращался домой уставшим, а теперь он чуть ли не доползал до дверей квартиры. В единственный выходной он предпочитал отсыпаться. Пока в ОКБ тестировали новый самолет, мне заняться особо было нечем. Неудивительно, что я вспомнил полевого монстра, как я окрестил трактор «Универсал», выпущенный на заводе «Красный Путиловец». Хотелось хоть как-то помочь мужикам, вынужденным мучиться за штурвалом этой машины. Я написал обширное письмо в газету «Труд», где указал на основные недостатки трактора: высокий шум, непродуманность вывода выхлопной трубы и отсутствие амортизации. Это из того, что бросается в глаза даже при наблюдении со стороны. Не поленился и обошел весь наш пионерский отряд, собрав подписи в поддержку моего письма. Одно дело, когда пишет пионер-одиночка, совсем иное, когда целый отряд. Убедил Семена Валерьевича добавить свою подпись и к отцу сходил. Он же у меня член партии. Уж если и он поставит свою подпись, от моего письма точно не посмеют отмахнуться. Я оказался прав, и мое письмо опубликовали где-то через месяц после отправки. Шума оно наделало немало. Еще бы! Какой-то школьник критикует передовое советское производство. Вот только подписи директора школы и работника, пускай и другого, но завода, К тому же бригадира и члена партии были достаточно весомым аргументом в мою пользу. В итоге меры все же были предприняты. Трубу удлинили и пустили сбоку. Так теперь выхлопные газы стелились по земле, а не летели прямо в лицо шоферу. В качестве амортизации добавили рессоры. Ну и глушители были уже известны. И на трактор их сначала не ставили, потому что они отнимали изрядную долю мощности. Однако получившийся от статьи резонанс повлиял, и конструкторам пришлось добавлять глушитель в комплектацию трактора, озадачившись его размером и конфигурацией. Справились, конечно, но, чувствую, поминали меня они добрым словом очень долго. К осени новый самолет все же прошел все тесты и получил добро на запуск малой серии. В Москве пока имелся лишь один авиационный завод, если не считать начавших строиться концессионных. Но уже всем было очевидно, что его мощностей не хватает, и ходили слухи о скором начале строительства нового завода. Пока же Туполев и Поликарпов толкались локтями. Был еще завод в Киеве, но, как сказал мне Андрей Николаевич, там и своих изобретателей хватает. 7 ноября прошла торжественная демонстрация в честь Октябрьской революции. Я участвовал в ней впервые. Из самого запоминающегося были новенькие грузовые автомобили, выпущенные лишь в этом году автомобильным московским обществом. Они привлекли внимание всего города. Люди смотрели на них с восхищением, которое я не сразу понял. Ну, машины, и что? Оказалось, дело в том, что эти автомобили для людей ассоциировались со светлым будущим. Ведь они были сделаны советскими людьми для нашей страны. Народ не сомневался, что вскоре сотни таких грузовиков поедут по всей стране. В принципе, правильно не сомневался. Сама демонстрация по своему характеру живо напомнила мне парады в честь победы, что будут происходить в будущем. Только солдат гораздо меньше, а вместо армейских колонн – коробочки трудовых коллективов и учащихся школ и университетов. У каждой коробочки развернуто над головами красное полотно, на котором написано название завода или фабрики или школы. Играл живой оркестр, создавая праздничное настроение. Ноябрь преподнес еще один подарок. Уже любителям спорта, особенно футбола, была создана сборная СССР. И в первом же матче против Турции она победила с разгромным счетом 3-0. Год закончился уже традиционно, праздником за нашим столом. Пришли все те же лица, что были и год назад. Только Татьяна с Романом уже были в законном браке и ждали ребенка. Катя уже полностью смирилась с выбором мамы и называла отчима не иначе, как дядя Рома. Он и принес в наш дом ель. А то в прошлые разы, после издания официального запрета, мы как-то ее ставить побаивались. Но в этот раз все стеснение пропало. Даже подарки все заготовили. Тем более, что НЭП развивался, и деньги тоже постепенно стали оседать в карманах. Пусть пока и в очень малых количествах. «Ну, за хороший год», — произнес тост отец, подняв рюмку. Все его тут же поддержали. А мне было интересно, какие сюрпризы может мне принести следующий год. Но ждать осталось недолго. Скоро все сам узнаю. К тому же в следующем году мне уже исполняется 14 лет. Время получения паспорта. Совсем взрослым скоро стану. Опять.